Они бросали один, хватали другой, повизгивали и опрокидывали друг друга в тщетной попытке утолить голод. Их тельца выглядели тощими и дряблыми, верный признак, что желудки у них пусты. Мысль, что новорожденные поросята погибнут просто потому, что мать их не кормит, была для меня невыносима, но это могло произойти так легко. Скоро они оставят попытки сосать и бессильно лягут на пол, а тогда их уже не спасти. Присев на корточки, я поставил ромашкой термометр и оглядел ее вздутый бок в рыжей щетине, отливавшей под фонарем медью. Она что-нибудь сегодня ела? Очистила корыце, как всегда? Температура оказалась нормальной. Я начал водить руками по соскам, по очереди оттягивая их. Изнывающие от голода поросята вцеплялись острыми зубками мне в пальцы, когда я отодвигал их в сторону. Но, несмотря на все мои усилия, я не сумел выжать ни капли молока. Вымя казалось полным, даже раздутым, и все-таки ни единой капельки. «У нее же там сухо, верно?» — испуганно прошептал мистер Уорли. Я встал и повернулся к нему. «Это просто агалактия. Мастита нет, и ромашка не больна, но что-то тормозит отпускной рефлекс. Молока у нее много. Сейчас мы ей кое-что вспрыснем, и оно пойдет». Говоря это, я пытался придать своему лицу непроницаемое выражение, потому что готовился к одному из любимейших моих салонных фокусов. В подобных случаях инъекция питуитрина оказывает поистине волшебное действие. Она срабатывает не позже, чем через минуту, и хотя не требует никакого искусства, впечатление производит крайне эффектное. Ромашка не возмутилась, когда я вогнал иглу глубоко ей в бедро и ввел 3 кубика внутримышечно. Она была всецело поглощена беседой со своим хозяином, почти соприкасаясь носами, они обменивались нежными похрюкиваниями. Я убрал шприц, немного послушал, как они воркуют, и решил, что торжественный момент наступил. Я снова нагнулся к соскам, и мистер Уорли уставился на меня в изумлении. «Что вы делаете?» «Проверяю, не пошло ли молоко». «Откуда, черт? Вы же ее только-только укололи, а у нее там все сухо!» Такой зачин превзошел все мои ожидания. Для полного триумфа мне не хватало только барабанной дроби. Я зажал в пальцах один из напряженных задних сосков. Вероятно, где-то в глубине души я позер, потому что в подобных обстоятельствах всегда стараюсь брызнуть молоком на противоположную стену. На этот раз я для пущего эффекта решил направить струйку мимо левого уха хозяина гостиницы, но немного не рассчитал и оросил его очки. Он снял их и начал медленно протирать, словно не веря своим глазам. Потом нагнулся и сам потянул за сосок. «Да это же чудо!» — воскликнул он, когда молоко щедро потекло на его ладонь. «В жизни такого не видывал». Поросята мигом разобрались в ситуации. Не прошло и нескольких секунд, как драки и визг прекратились, они улеглись ровным рядком, и наступила тишина. Блаженное выражение их мордочек свидетельствовало, что они лихорадочно наверстывают упущенное время. Многие фермы не оповещают проезжих о своем названии, а потому было очень приятно увидеть на воротах надпись большими черными буквами «Хэстон Грейндж». Я вылез из машины и поднял щеколду. Ворота тоже были в полном порядке. Створки распахнулись сами и тем избавили меня от необходимости открывать их, подпирая плечом. У подножья склона я увидел солидный дом из серого камня и с парой эркеров, которые добавил какой-то преуспевающий владелец в викторианские времена.